Глава нулевая. Донателла Гилсон. Донателла Гилсон выделялась своей непоколебимой решимостью и стремлением к контролю. В коридорах университета Хиллкрест она двигалась с грацией пираньи, уверенно и неумолимо. Ее всегда узнавали по характерному образу. Волосы, выкрашенные в светлый цвет, неизменно собраны в аккуратный высокий хвост. Строгая черная юбка чуть выше колена, идеально натянутые серые гольфы и сияющие черные туфли на каблуке. Ее голубые глаза, несмотря на всю их холодную красоту, вызывали у окружающих тревогу. Они всегда настороженно выискивали очередную жертву для доноса директору, если кто-то нарушал правила. Донесения были для нее не просто хобби, а настоящей миссией. Донателла всегда соблюдала правила и ожидала того же от окружающих. За ее аккуратным и благопристойным видом скрывалась непреклонная личность, и это не проходило бесследно. Она контролировала все университетские мероприятия с дотошностью перфекциониста, начиная от распределения групп до организации вечерних встреч. Такой строгий подход обеспечил ей множество врагов. Впрочем, она не замечала ненависти или делала вид, что не замечает. Но если взглянуть глубже, за фасадом хладнокровия и железной дисциплины можно было увидеть человека, скрывающего свои комплексы и раны. В прошлом Донателла никогда не была популярной в школе. Она всегда смотрела на тех, кто был красивее, успешнее, тех, кого приглашали на вечеринки, но сама оставалась в стороне. Ее внутренняя неуверенность заставляла ее стремиться к совершенству, к созданию идеальной маски, за которой она пряталась. В подростковом возрасте Донателла всерьез пыталась попасть в команду чирлидеров, представляя, как будет выступать перед толпой и ловить восхищенные взгляды. Но мечта разрушилась за один день. На одном из тренировочных сборов ее окружили старшие девушки, самые популярные в школе. Карен, Кайла и Британи. В их взглядах читалось презрение, а в улыбках мелькали ядовитые насмешки. Они словно соревновались, кто придумает более язвительный комментарий. «Ты серьезно думаешь, что с такими зубами можешь быть чирлидером?» Насмешливо протянула Карен, сложив руки на груди. «Мы же хотим сиять, а не пугать зрителей». Донателла почувствовала, как ее щеки заливает краска. Она попыталась что-то ответить, но слова застряли в горле. Британи склонилась к ней, усмехнувшись так, что блеснули ее идеально ровные зубы. «Серьезно, Донни, тебе еще до нас, как до луны. Попробуй сначала исправить свой милый оскал», — язвительно добавила она, театрально поправляя блестящие маленькие косы. Кайла поддакнула, не отрываясь от своего телефона, и бросила напоследок. «Мы тут как-то за стандарт, знаешь ли, а ты его, увы, не выдерживаешь». Эти слова задели ее больнее любого удара. Уходя с площадки, Донателла поклялась себе, что больше никогда не станет объектом насмешек. Она поняла, что если хочет быть на вершине, то должна стать безупречной во всем. Ее будет невозможно задеть или унизить. Лето перед поступлением в Хиллкрест стало поворотным для нее. Донателла решила начать с самого главного — с гардероба. Она отправилась на 7-ю авеню, пройдясь по всем топовым бутикам. Не сдерживая себя в покупках, она обзавелась строгими платьями, костюмами от Шанель, безупречно сидящими блузками из шелка. На ногах теперь красовались туфли от Джимми Чу, которые стали ее визитной карточкой. Но на этом ее преображение не закончилось. Зайдя в один из элитных салонов красоты Нью-Йорка, она приняла очередное важное решение. Обычные, тусклые русые волосы больше не подходили ее новому образу. Платиновая грива блестящих волос, уложенных до мелочей, подчеркивала ее решимость и новый статус. И все же, глядя в зеркало, она все еще видела отражение прежней Донателлы. Чего-то не хватало. И тогда она решилась на последнее. поставить брекеты, чтобы раз и навсегда избавиться от неровных зубов, которые были источником ее детских унижений. Теперь, когда каждый элемент ее облика был доведен до совершенства, она чувствовала себя непобедимой. В день своего прибытия в университет Донателла почувствовала, как что-то изменилось. Стоя перед зеркалом в холле старого университета, среди сияющих люстр и исторических портретов, Донателла улыбнулась своему отражению, поблескивая железками на зубах. Это была уже не та слабая школьница, которую отвергали сверстники. Теперь она намеревалась взять Хилкрест в свои руки. Когда директор произносил вступительное слово, ее взгляд невольно упал на трех студентов у входа. Лайза Трейсон, Джордж Харрингтон и Инди Грант. Именно о них она читала недавно в газете. Они выглядели словно принадлежащими к совершенно другому миру. Все трое излучали уверенность и беспечность, что так привлекало Донателлу. Она смотрела, как они с легкостью общаются между собой, игнорируя всю суету вокруг, и почувствовала себя заинтригованной. Она очень хотела стать частью их компании, но когда они, посмеиваясь и не обращая внимания на правила, исчезли за углом здания, направляясь к заднему корпусу, ее внутренний компас не позволил ей последовать за ними. Слишком правильная, слишком верная своим идеалам, она направилась на первое занятие, оставив свое любопытство позади. Позже, в этот же день, когда занятия закончились, Донателла, чувствуя, что она должна занять лидирующую позицию в этом новом для нее мире, пошла в административный корпус и подала заявление на участие в студенческом совете. Она не могла позволить себе быть в стороне, и потому решила стать старостой курса. Это был первый шаг к ее великой цели – стать самой уважаемой и влиятельной студенткой Хилкреста. Однако, несмотря на ее решимость, в душе все еще жила та девочка, которая когда-то отчаянно искала признания. Прошел год с момента поступления Донателлы в университет. Она уже прочно закрепила за собой репутацию старосты и стала официальной помощницей директора, что, по ее мнению, было заслуженной наградой за труды. Однако не все разделяли ее восторг. В стенах университета ходили слухи, один из которых, как ей стало известно, был инициирован Лайзой Трейсон, звездой Хилкреста. Лайза и ее элитная компания Линда Кристал, Пасифика Шерон, Вирджиния Флойд, Джордж Харрингтон и Инди Грант пустили подлый слух о том, что Донателла получила свое место через постель директора. Эти слова больно ранили Донателлу. Еще недавно она восхищалась Лайзой, подражала ее стилю и даже надеялась когда-нибудь попасть в их круг. Но теперь мечты об этой дружбе испарились, оставив в душе только ненависть. Донателла понимала, что вокруг них была невидимая стена, которая разделяла их элитное общество от всех остальных, включая ее. Одним из самых мучительных моментов для Донателлы стал случай в столовой. Донателла, нервно теребя рукав своей рубашки, подошла к столу, за которым сидела компания Лайзы. Ее сердце бешено стучало в груди, но она постаралась выглядеть уверенной, собрав себе остатки смелости. Она давно хотела разобраться с тем слухом, который пустила Лайза. Это обвинение разнеслось по университету, и Донателла чувствовала, что ее репутация рухнула в одночасье. Она надеялась, что Лайза просто не знала, что слухи распространились так далеко, или что она не имела к этому никакого отношения. Подойдя к столу, она увидела, что Лайза и ее свита небрежно развалились на стульях, обсуждая что-то незначительное. Перед ними стояли подносы с сырными палочками, а на столе валялись телефоны и пачка сигарет. Атмосфера была легкой и беззаботной, полной противоположностью тому напряжению, что бурлило в душе Донателлы. Она сделала глубокий вдох и, стараясь не показать неврозности, проговорила. «Привет!» Голос все же предательски дрогнул, и она отчаянно попыталась улыбнуться. «Я хотела поговорить». Лайза медленно подняла глаза, которые тут же начали сверлить Донателлу, а уголки губ растянулись в едва заметной издевательской ухмылке. Остальные за столом замерли, словно ожидая представления. «О, смотри, кто к нам пожаловал!» Лениво протянула Лайза, перекидывая свои светлые волосы за плечо. «Доти, дорогая, что-то случилось?» Донателла почувствовала, как все внутри сжалось от напряжения, но она заставила себя продолжить. «Я просто...» — она сглотнула. «Я слышала слух о том, что я сплю с директором, и, ну... мне сказали, что ты это придумала. Зачем?» Лайза, не моргнув и глазом, взглянула на Джорджа, который тут же издевательски усмехнулся. «Что ж, слухи. Это всегда интересно, правда?» Лайза прищурилась. «Но я понятия не имею, кто их распускает. Может, ты сама дала повод?» За столом раздались приглушенные смешки. Вирджиния, сидя рядом, изящно поправила свои кроссовки Александр Маквин и бросила презрительный взгляд на Донателлу. «Да брось, Донателла!» — протянула она. «Все знают, что ты любишь внимание. Наверное, тебе нравится быть в центре сплетен, правда?» Инди, стоявшая рядом и безразлично перебирая свои темные очки, добавила. «Все уже давно знают, что ты — личный питомец директора». Она фыркнула, поправляя короткие пряди своих волос. Донателла чувствовала, как по ее щекам поднимается жар. Ее руки задрожали, и она едва смогла удержать свою оборонительную позу. «Это неправда», — пробормотала она, стиснув зубы. «Я не делала ничего такого». «О, правда?» — Лайза наклонилась вперед. «Знаешь, в нашем мире не обязательно что-то делать. Достаточно, чтобы люди в это поверили». Смех за столом стал громче. Джордж, облокотившись на спинку стула, снисходительно посмотрел на Донателлу. Лайза хмыкнула и, приподняв бровь, добавила с издевкой. «А теперь беги, Донателла, и, может быть, в следующий раз постарайся не быть такой жалкой». С этими словами Лайза небрежно махнула рукой, как если бы разгоняла назойливую муху. «Думаю, вам стоит уважать старосту». Тихо, но уверенно попыталась сказать Донателла, надеясь хоть немного восстановить чувство собственного достоинства. Но Лайза только громко рассмеялась. «Уважать тебя? За что? За то, что ты лизала задницу директору?» Ее голос стал резким и злым, вокруг раздался смех. «Уважение тут не купишь, так что иди своей дорогой». Донателла стояла оглушенная этими словами. Ее сердце билось в груди, как барабан, а руки непроизвольно сжались в кулаки. Не сказав больше ни слова, она резко повернулась и ушла, оставив позади их издевательские взгляды и язвительные комментарии. Поднос с едой она бросила на ближайшем столе, чувствуя, как по ее щекам текут горячие слезы унижения. Эта встреча стала последней каплей. Донателла окончательно возненавидела Лайзу и ее компанию. Она больше не хотела быть частью их элитного мира. Теперь у нее была другая цель. Она решила разоблачить их ложное величие и смахнуть с пьедестала. С того дня она наблюдала за ними с ненавистью. Каждый их шаг, каждая ошибка все фиксировалось в ее памяти. Она внимательно следила за их жизнью, подмечая малейшие недостатки в их идеальном образе, стараясь найти ту трещину, через которую она сможет их сломать. Вечером Донателла, как обычно, проводила время в общежитии, копаясь в бумажках и таращась в окно, где на газонах до сих пор сидели студенты, играя на гитаре и просто болтали. Комната Донателлы в общежитии была старомодным убежищем, как называла ее сама Донателла. Обои в холодных пастельных тонах, украшенные едва заметным узором виноградных лоз. Старинная мебель из темного дерева, хотя и сохранила свою массивность, теперь выглядела скорее как антикварное сокровище. Такая мебель была почти у всех в общежитии. Тяжелые бордовые шторы, хоть и почти не пропускали свет, защищали Донателлу от внешнего мира. Слабое сияние единственной лампы на письменном столе мягко освещало аккуратно разложенные бумаги и учебники. В углу, рядом с комодом, стоял старинный шкаф с резными дверцами, из которого доносился легкий запах лаванды. Пол был застелен ковром с восточными узорами, но его яркие краски слегка поблекли от времени. На кровати с высоким изголовьем было уютное покрывало темно-бордового цвета, которое идеально гармонировало с общим настроением комнаты. На шкафу висела фотография, вырванная из ежегодника. Это был тот самый снимок. Лайза, Джордж, Инди, Вирджиния, Линда и Пасифика. Все вместе. Их лица сияли идеальными улыбками. Однако они были грубо зачеркнуты черной ручкой, что создавало странный контраст с мирной обстановкой комнаты. Донателла сидела на кровати, глядя на фотографию холодным взглядом. Ее руки, сложенные на коленях, крепко сжимали старый блокнот. Она говорила вслух, но не громко, боясь, что кто-то подслушает ее мысли. «Они заплатят за все», — произнесла она, ее голос дрожал от накопившегося гнева. «За каждое унижение, за каждую подлость, за каждый насмешливый взгляд». Она поднялась, прошлась по комнате, остановившись у старого потрескавшегося зеркала. «Я думала, что смогу быть как они», — продолжала она, изучая свое отражение. «Думала, что смогу вписаться в их мир, если буду стараться изо всех сил, если стану такой, какой они хотели бы меня видеть. Но нет, я была для них просто марионеткой, игрушкой для их развлечений». Она вздохнула, опустив взгляд на свои руки. «Они не понимают, что я больше не та наивная девочка. Я вижу их насквозь. Их мир, этот блестящий фасад, он гниет изнутри, и я это разрушу». Она снова взглянула на зачеркнутую фотографию. «Я заставлю их пожалеть, что они вообще со мной столкнулись». И вот все подошло к тому самому дню, когда Донателла наконец-то поверила, что жизнь может измениться к лучшему. В тот солнечный полдень она сидела на мраморной лавке во дворе университета, окруженная ворохом бумаг. Ее плиссированная юбка слегка помялась от долгого сидения, но она не обращала внимания. Мысли были заняты другим. Она пыталась сосредоточиться на работе, убедить себя, что не нуждается в признании элитного общества. Но каждый раз, когда ей удавалось хоть немного отвлечься, рядом появлялся какой-то сигнал напоминания. И вот опять. Ее внимание отвлек шум, и Донателла подняла голову. Лайза и ее компания прошли мимо, сияя на солнце, как будто это они были центром вселенной, а все остальное лишь декорации. Лайза, как всегда, была великолепна. Ее белокурые волосы ловили лучи света, а смех ее друзей наполнял воздух легкостью, которая была для них естественна. Донателла посмотрела на них свирепым взглядом. Внутри все кипело. Это должно было закончиться. Ее взгляд случайно упал на старый заброшенный спортзал. Она знала их привычки. Это место давно стало для Лайзы и ее друзей тайным убежищем, куда они уходили от всех, чтобы покурить, обсудить сплетни и злорадствовать над остальными. И в этот момент Донателла ощутила прилив решимости. Она поймает их с поличным. Возможно, это будет ее шанс наконец-то добиться справедливости и свергнуть их с трона. Она дождалась, пока Лайза с друзьями скрылись в здании, и, собрав все свои бумаги, поднялась с лавки. Сердце колотилось так, словно оно знало что-то, чего Донателла пока не понимала. Она нервно поправила свою юбку, выпрямилась и направилась к спортзалу. В ее голове кипели мысли. Как они будут оправдываться? Как их застигнут врасплох? Как директор, наконец, накажет их за все унижения, которые они причинили другим? Это был ее шанс восстановить справедливость. Ее момент. Она подошла к двери спортзала и медленно ее приоткрыла. Звук скрипа старых петель пронзил тишину. Сердце Донателлы колотилось все сильнее, но не от страха, от предвкушения победы. Она вошла внутрь, ожидая увидеть испуганные лица, услышать оправдания и панические мольбы. Но все пошло не так. Если бы она только знала, что будет дальше, то никогда в жизни бы не сунулась в этот злополучный спортзал. И вот, спустя время, ее история завершилась в том самом подвале спортзала, где ее тело осталось разлагаться на холодном бетонном полу. Плакаты с ее лицом теперь висят на каждом углу университетского кампуса. Ее исчезновение стало главной новостью. Но никто, кроме тех шестерых, не знает, что произошло на самом деле.